5. Больше, чем жизнь. Лаур, счастливый собственной внутренней откровенностью, вышагавший решение, к полуночи почувствовал сильный голод. Не зажигая свечи, прошел на ощупь тьмою комнат и светлой лунной верандой. У окна кухни застал щупленькую фигурку, всматривающуюся в укутанной белой шерстью и засверкавший, как праздничная зала сотнями свечей, сад. «Отчего света не зажигаете? Взгляните, как мир умеет меняться. Такую радость природа дает человеку даже в городе, уму непостижимо». «Да, под снегом все знакомое вмиг становится неузнаваемым. Придите и посмотрите на дела Божии, какие Он сделал чудеса на земле. Вам тоже не хочется спать? Ни капельки. А я ведь совсем не знаю здешнего сада, что там торчит, как Иван Великий. Груша таврическая. Она безупречна. А вот те силуэты луковичные, яблони семилетки, они торжественны. А за ними вишневые посадки, отсюда не видно. Люблю старинные сады. Я вам непременно сад покажу. Давайте-ка чай пить». Лавр зажег свет, угольная лампочка, зашипев и накалившись дугою, ровно засветилась. «Ох, как ярко! Теперь сад смотрит на нас. Пятисвечевая. Должно быть, липа рассердилась, и попадет же нам утром. Смотрите, у нее тут пшонник остался. Как с арифметикой? Удивительное дело. Простейшие упражнения ей не даются, а в нынешних ценах на базаре она разбирается получше любого маклера. Ой, говорят, цены меняются в один день. Вечером совсем не то, что установлено утром. Я бы на рынке завалила экзаменацию. Вы заметили, дитё неприметно взяло над нами верх. У нее все само собой получается, играючи будто. Ее все сковороды и ухваты слушаются. Держите чашку, самовар не остыл. И себе берите. Давайте сахару накалю. У меня такая усталость, а сон не идет. Сегодня на кафедре снова терзали фракционными собраниями, насилуют вынесением нелепых резолюций. Двери на засов, в сторожах одиозная личность мужланистого типа. Не вырваться. Мне стали в укор ставить постоянное мое противление. И действительно, я часто оказываюсь одна из воздержавшихся. Иногда Бьянка Романовна Таубе со мной в отстающих, наш преподаватель словесности. Сегодня снова кого-то за что-то осудили. А потом оказалось, трамваи стоят. Вениамин Александрович предлагает взять извозчика. Я заупрямилась и напрасно. Продрогла и утомилась хуже. Простите меня. Вы просто к нему не объективны. А вы? Он другого мира. Но он заботливый мой спаситель. Пейте, совсем остынет. Хотите, я расскажу вам про своих? Я и сам хотел вас спросить. Добавки? Пожалуй, нет. Фу. Пшонник ведь с мозгом? Со смальцем. Буржуйские штучки. Ешьте, не то ослабните. Вы правы. Мы стали буржуями, хотя прежде ими не слыли. Мы стали чужими, отвергнутыми. Вас ведь тем октябрем не было в городе, а Москва и сейчас не оправилась. Но три злосчастных года вспоминаются мне, как эра падежа и мора. В Лифляндии, так о нас и говорят, дикое русское средневековье. Не страна, а кладбище разбитых надежд. Расскажите о своих. Моя семья по отцу из Започетских, из Кабарей. Дед моего деда — сапожник, а дедушка, когда окончил уездное училище, перебрался в Москву. Папа — кадровый офицер. Мы с родителями жили в Печатниковом переулке во владении Сысоева. Я там родилась. Дом с кариатидами? Они прекрасны, правда? И ведь не так далеко от Сухаревой башни, а там до аптекарского огорода рукой подать. Бывали в аптекарском? И сколько раз бывало, там библиотека хорошая, читали на диванчиках под пихтами. Значит, мы могли видеться до встречи на Виндавском вокзале. Чтобы пройти мимо и теперь познакомиться. Как странно, как странно. Там, в Печатникове, мы прожили почти до моих 14 лет, а после папа взял квартиру в доходном доме в наём у страхового общества. Как мы с братиком противились переезду на Сретенский бульвар. Привыкли у нас в Печатникове к крошечному собственному садику, тишине переулка, к церкви Успения на перекрестке. Я иной раз туда захаживала, брата водила, сама не заходила, не положено. Вы старой веры, стало быть, нашей. Как алтари распечатали, мама снесла меня в свою церковь, крестить старым обрядом. Отец, узнав, долго сердился. Но он очень любил маму, простил. Грозился с другим ребенком не уступить. Народившегося брата в Никонианском храме крестили. Так и прожили родители невенчанными. Ни один поп не соглашался их венчать. Разве через миропомазание? Через отречение? Но никто из них не захотел отречься. На Сретенке мы скоро прижились. Гуляли бульварами, ходили в художественный театр. Я стала брать уроки музыки. Пальцы мне ставила мама лет в 6. Как мамочка играла. Я нерадивая ученица, жалкое подражание. Но музыка и мне сослужила службу. Уроки у мадам Сиверс примирили меня с нашим новым домом. Появились добрейшие соседи — Окуневы, Авиловы, Меньшиковы, Жиркевичи, Чуковы. В парадном и во дворе кто-то куда-то следовал, напевал, раскланивался, беседовал. И все так по-доброму, всего-то несколько улиц, а будто в другую Москву попали. Вероятно, прежняя милая не сможет вернуться никогда. Квартира за номером 33 просторная, в 7 комнат. Наша Марфенька, прислуга, довольно осталась, так как портной и обувщик прямо внизу мастерские открыли, ходить недалеко. На Сретенке у меня быстро появились подруги. Дина и Мушка? Запомнили? Семья Подснежниковых тоже арендовала квартиру, а отец Дины Талановой работал в управлении страхового общества, и они имели служебную площадь. Знаете, сейчас эти гарднеровские чашки напомнили мне чаепитие в нашем доме. Еще мир, еще свет. Но разве через вещи можно вернуть утерянную жизнь? Можно попробовать. Но эти чашки кузнецовского фарфора, не гарднеровского. Матвей Сидорович свою стал делать, как завод у Гартнера выкупил. А клейма старые оставил. Знаете, наша Марфенька из кузнецовских фарфоровых невест. Ее в Ликино Дулёва сватали. Но муж на фронте погиб в 1914-м, и она через дальнюю родню в город выписалась. Братика моего Алика любила, как если бы своего ребенка. Мы хорошо жили, тепло, а теперь мне холодно. Я разожгу плиту, и вы согреетесь. Вряд ли. Когда же пролегла та черта, отрезавшая жизнь от мира? В феврале? В октябре? Мы не разобрали сразу. Все пошло ужасающими скачками. Временное правительство, эсеры, анархисты, кадеты, большевиков ждали. Их приняли. Но что стало с нами? Еще вчера мы слишком счастливо жили, слишком солнечно жили. А теперь потухание света. Исход. Верно. Слишком счастливо жили и не знали того. В одном мире и гибель, и спасение. Но на каких путях люди не погибали? Дает он снег свой, как белую шерсть, мглу, как пепел, посыпает. И знаете, все вдруг полюбили войну. Именно вдруг. А мы вот не поменялись и не понимали, как войну полюбить. Страшились будущего и не знали, как оно близко и неотвратимо. Когда объявили об отречении Николая, возникло предощущение немыслимого. Я тогда оставалась на занятиях. За мной еще двумя институтками прислали инспектрису. Кто-то из прохожих пожаловался. Девушки выглядывают в открытые окна. Нам хотелось обновления, весны, ветра, свободы. Вызывали по одному. Я, трепеща, вошла в кабинет начальницы, приготовилась выслушать нагоняй, а ей тут сообщают: император отрёкся. Мы обе заплакали от неожиданности и почему-то обнялись. Прибежала домой, у нас работали полотёры, кругом разгром. Я собралась бежать к мушке. Тут неурочно отец возвращается из хамовнических казарм с такой-то новостью: император отрёкся. И жалко самодержца, и стыдно за него. Ведь в газетах столько ереси в его адрес, и в храмах из общих молитв тут же ушел зов: императору с поборствуй. С тех-то пор все понеслось ужасающими скачками, неимоверными скачками. Папа служил в действующей армии, и вторая революция застала его полк в Арзамасе. Переворот. Отец так далеко, далеко, обрушение прежнего. Пришлось продумывать все до мелочей: за себя, за растерявшуюся маму, за братика, даже за Марфеньку. Знаете, понимание, что теперь ты за всех, вполне меняет человека. Прежде не жила для окружающих, просто любила жизнь, беспечно любила жизнь. А тут я стала страшно самостоятельной, слишком самостоятельной. Я не позволяла себе ни ропота, ни безделья, никакого уклонения от бытовых дел, хотя бы по присмотру за Аликом или по уходу за собственной комнатой. На этих словах Виты свет под потолком кухни задрожал и стал зримо слабеть, пока не истончился вовсе. Лавр от горящей плиты поджег две свечи и расставил их на столах, кухонном и столовом. Ту, что на кухонном, поднял еще табуретом выше вверх, и тьма ушла под потолок. Воздух колыхал пламя фитилька, впечатывая тени людей в стены. А вот и потухание света. Но как здорово вы придумали с табуретом. Церковные свечи станем жечь. Липа говорит дешевле. Вот и нам сад виден, и мы в саду. Как хорошо вы улыбаетесь. Мне казалось, я разучилась улыбаться. Марфеньку мы дважды в год отпускали к родным в Дулёво на побывку. И когда она в октябре возвращалась обратно, то попала в самый разгар. Москва была осатанелой, красной, шли бои, и никакой возможности передвигаться по городу. Пришлось заночевать у семьи единоверца в Кускове, и на следующий день она лишь к вечеру пробилась к нам. Мы жались втроем. Я, мама и Алик. Расстрел города. И тот приезд Марфеньки случился как нечаянная радость. Ее несколько раз обыскивали, допрашивали, требовали пропуск. Она чаялась пробраться на Сретенку. Казалось, в городе встали все часы. Говорят, и на Сухаревой башне, и на почтамте часы внезапно остановились на одном и том же времени — 11:15. Вскоре Сухаревый герб сбили. Русский герб — Петровский. Вокруг ругали Керенского, Преображенцев, Семеновцев, кадетов и юнкеров, казавшихся прежде такими надежными защитниками и так запросто отдавших город. Потом мы узнали, юнкера самоотверженно защищали Кремль, телефонную станцию. Знакомые знакомым передавали слухи о стычках офицеров и дворников по всему городу. Не странное ли противоборство? Дворники выдавали прячущихся по аркам и подворотням. Мы ждали отца, сердились, не понимая, что здесь ему появляться чрезвычайно опасно. У соседей мужчины спали одетыми по ночам. Все ожидали нехороших дел, а нас и защитить некому. Слухи опережали события. На Мясницких воротах загорелись склады интенданства. Цирки Соломоновского арестовали Бима и Бома. Клоунов? За что же? За политическую сатиру. Говорили, будто Бим вышел в представление и сел молча. Сидел, сидел, молчал. Подошел к нему Бом, спросил, почему сидит. Тот ответил: жду Колчака, и вся публика ждет. Взяли прямо на арене. Потом следующее потрясение. В Петровском парке публично расстреляли священника Иоанна Вострогова. Подробности так жуткие, мы с мамой не спали несколько ночей. Искупительная молитва над ямой и заламывание рук, раздевание до нога и дуло в затылок. Последние слова протоиерея «Я готов» долго не шли из головы. И то в наше время, в 20 веке, будто инквизиция, будто при римлянах. Не слышал того случая. Где уж? Газеты почти обошли. Марфенька рассказала, на Сухаревке в базарных рядах продают зубы в золотых коронках от убиенных. Мама не могла больше играть. Садилась за инструмент, мы с Аликом пристраивались рядом. В семье так любили минуты общего уюта, мамины ласковые взгляды на нас, улыбка через плечо, наши просьбы сыграть пьесу или элегию, папин восторг, как он смотрел на нее, когда она играла. И Марфенька в дверях, вытирающая слезы передником, все спрашивала, как черно-белые деревяшки дают обмякшее сердце. Так проникающе действовал мамин дар. Временами хотелось аплодировать, временами плакать. Но теперь мама нервно брала пару нот и захлопывала крышку. И в то же время музыка не оставляла ее, не давала покою. Знаете, иногда, чтобы вынести жизнь, нужно иметь в себе внутреннюю музыку. И вот она стала убывать у мамы, притом мучая. Мука, терзающая вас, когда вы не помните чьего-то имени, забываете мысль, только что промелькнувшую. Мука схожая, но менее изнуряющая, менее изводящая. Я не сильно утомила вас. Так поздно. Что вы? Жалко времени на сон. Знаете, мы не были одиноки. Соседи заглядывали и рассказывали новости о рискнувших выходить на улицы. О, новости отважных! Как мы ждали их! Все казалось, вот сейчас придет белый рыцарь и спасет, и расколдует город. И нас освободит из-под морока. Хотя мы-то не спали. Мы никогда не очаровывались. Но сколько вокруг нас оказывалось омороченных и перебежчиков — и не явился нам герой, ясный сокол, и город сдался. То и дело где-то слышалась стрельба, но очень скоро установилась тишина, страшная тишина, окончательная тишина. Вот тогда мы и поняли, большевики взяли. Никто из наших не загадывал, что красные разыграются так сильно и так бурно. С тех пор я перестала любить новое красное, а советом все дай обновить, и имена, и улицы, порядки, крови и жизни. Коренной москвич прощался с Москвой. Малая Алексеевская назначена в малую коммунистическую, третья Рогожская стала вдруг вековая, навек пришли. Девкин переулок Бауманским, дурной проулок Товарищеским, Архангельский телеграфным и до бесконечности. Пусть старые названия неблагозвучны, зато исторически верны и заслужили, чтобы их помнили. И все старые в разноголосицу, а нынче кругом одни советы. Они хотят давать имена всему. Старые погудки на новый лад. Простите, перебиваю, сердце туда к вам рвется. Говорите, говорите, что же потом? Когда я все-таки выбралась из дому, меня поразило обилие красного. Переизбыток одного цвета без примеси иных становится пошлой безвкусицей, отвратительной казенщиной. Красные флаги, красные косынки, красные костры, красные лужи. Лужи? С кровью, разумеется. Мы с мушкой Диной отправились к Кремлю. К Иверской и Блаженному тянуло более всего. Встречалось много людей с красными бантами на лацкане. У Кутафьей Боровицкой разъезжали конные, охраняющие входы. Стояло оцепление. Ворота заперты. К Иверской не пустили. Образа ее под тряпкую с лозунгом «Коммунизм — могила проституции». С маховой площадки вытолкали во дворы к дому священника. Там шлялись пьяные, расхристанные солдаты. Мы с мушкой старались скорее выйти из дворов снова на простор. Дина же бронилась с теми солдатами, забавлялась. Видели стены, посеченные пулями, много разбитых витрин, толченое стекло, мертвый хруст под каблуками. Так и не смогли убедиться, правда ли сбит один из крестов на Блаженном и изувечена башня на Никольской у аптеки Ферейна. Говорили, будто у Беклемишевской верхушка снесена. Дина вскоре догнала нас. Бродили кругами, пытались приблизиться переулками, не пускают. После вышли к Сретенскому монастырю и домой, домой. В волнении, возбужденные, казавшиеся себе смелыми, взрослыми. Господи, 3 года назад мы, совсем барышни, ничуть не береглись и ни чуточки не трусили. Молодость нерассуждающая, ищущая, бесшабашная. А теперь вы научились беречься? Напротив, даже более все равно. Нет-нет, я не выставляюсь. Просто всего столько перечувствовано. Да и сейчас в Москве неблагостно. Кажется, у большевиков получилось. Мы стали сравнивать с худшим. Знаете, когда в первые дни революции начало пропадать электричество, сперва на час, потом на полдня, потом на несколько дней, то его появление всего на 1/4 часа воспринималось как манна, как благодеяние. Когда ток отключили впервые, весь наш дом будто обезумел. Все повторяли: «Георгиевская станция встала». Прислуга передавала слухи с этажа на этаж. Коли нет тока, то и воды вскоре не будет. Массовый психоз захлестывает и разумных. Мы бросились наполнять водой все, что можно наполнить. И ванну, и тазы, и вазы галле, и ночные вазы. Говорят, у Чуковых даже цветы из горшков повыдергивали. Воду так и не отключили. А появившееся электричество яростным светом разбудило нас ночью, освещая всю квартиру как к празднику. В зданиях завелись домовые комитеты и сразу же установили дежурство, что так нелепо. Профессор Жиркевич, должно быть, никогда ничего тяжелее лупы в руках не держал. Теперь же ему, как дежурному, выдали маузер для патрулирования в ночные часы. Его жизненный опыт не помог бы пресечь ни натиск революционной бригады, ни набег бандитов. Собственно, и отличить одних от других довольно сложно, одинаково каракузят. У нас в семье не имелось взрослого мужчины, потому мне или матери вменялось встать на учет в домкоме для иных работ, помимо патрулирования двора. Я, с трудом представляя, чем пригожусь, записалась у товарищей, потому как боялась за маму, ее нервы и пальцы. Ей необходимо беречь руки и ежедневно укреплять пальцы, и любая трудовая повинность могла необратимо навредить ей, как пианистке. Знаете, меня с детства отучали говорить взахлёб и громко, но я боюсь не успеть рассказать вам. Сейчас нет ничего важнее. Я не уйду. Говорите. Несчастные родственники забирали своих мертвых из той и с другой стороны. У атомического театра в университете, по слухам, выстроилась невообразимо длинная очередь. Товарищей потом хоронили открыто, помпезно, в кумачевых гробах, а юнкеров почти тайком, отпевая ночами. Мы поминали наших дома. Свет теперь давали днем, когда он не нужен, а вечером, когда зажигать, его прекращали. Абсурд ломал сознание. Алик просился в Успенскую церковь, но если бы мне там отстоять на службе, потом каяться на исповеди о вхождении к никонианам. Я взялась попробовать отыскать его воспреемника. Он капельмейстером служил в полковом оркестре. Точно знала, с полком не ушел по здоровью. А как не вышло, просила мушку об одолжении, сводить Алика. Дина всегда бравировала, что не крещена. В городе закрыли электрические театры, потом бани. Мы задавались вопросом, чего больше боится красная власть — грязи кино или чистоты сандунов. Я мало вас знаю, но, кажется, могу рассказать все-все. Так не бывает? Так бывает. И я, кажется, могу говорить с вами обо всем. Вот нынче 3 года русской революции, а мы еще живы. Край? Невыносимость? Нет. Жить можно, но в полнакала. А за 3 года видели мы чудное и страшное. Верблюдов видели вместо коней, запряженными в телегу. Человеков видели на ходулях, не скоморохов ярмарочных, а вроде привидений в холстах бученных. Трамваи мертвые видели, трупы собак околелых, припорошены, а убирать некому дворники разбежались. Под окнами гармонь ревет, и пьяные бьются в кровь. Революционная свадьба у них. У ювелирной артели принялись картошку продавать. Аптеки национализировали, и кожанок много объявилось. Кожаные по городу ходили свободно. Впрочем, как и сейчас, сами видите. Носились на моторах, как бешеные. И гипсовая неразбериха, скульптурная эманация, дурновкусие. Всюду футуристические изыски, моветон. Потом приверженцы новизны принялись за храмы. Рассказывали священник в Успенской церкви, за зиму 18-го ни одного младенца не окрестил. Ни одного. На службы древние богоделки ходили, да любопытствующие заглядывали. Ни проповедей, ни разговоров о Спасителе. Товарищи за ненадобностью ликвидировали сам храм и в колокольне его кинематограф открыли. А в церкви на Пухтинке сделали склад продуктовый. Марфинька там капустой квашеной разжилась и говорила: «Стыд-то какой! Из бочек запах закваски идет, бурление, зловоние по амвону расползается. Мы не смогли ту капусту есть, снесли на рынок». В церкви Рождества Христова устроили забегаловку. В богадельне на Ленивке мос-аттракцион завели. Под зиму в Николаямском часовенку под пивную сдали. Русская жизнь. Падение снега и нравов. Мама твердила: тронули церковь, теперь гибель неустранима. Прости им, Господи. Мама будто бы нервной болезнью занемогла, психически ослабела. Таланов, отец Дины, заходил к нам с новостями и серчал на маму. Их простить? Возмездие требуется, а не прощение. Приход советов — не глупенький фарс, а трагедия, дас. И Марфенька, перепуганной с улиц, возвращалась. А однажды пришла и ревет так, будто с похорон. Полчаса била с ней в кухне, пока разобрала. Оказалось, у Сретенского монастыря наступила она на косу с голубой лентой и куском кожи. Валяется коса в луже присохшей крови, а хозяйке и след простыл. Жива ли, мертва ли, не узнать. Криптия. На Кучково поле подводы тащатся с покойниками. Катафалки все в цветах, значит, военных везут. И так много их, в очередь мертвые становятся. Кровавый карнавал. Закапывают без устали, а то и сжигать стали. Да как же, у нас же не принято огненное погребение. То у нас. До нас доходили новости о Красной Москве, но так чудовищные они казались, их даже принимали за газетные утки и мало верили. Жизнь страшнее слухов и необратимей. Арку Триумфальную разобрали, говорят, полотно Бородинской панорамы свернули в огромный рулон, из холста его собрались рубахи шить. Декреты пеклись, как литографии. Каждый день какой-нибудь запрет. Вдруг обложили налогом швейные машинки. К чему? Свезла Марфенька нашего Зингера на торги, плакала. А Виловы не успели продать свою. Их старуха отказалась машинку сдавать. Так старуху арестовали на 3 суток за оказание сопротивления при реквизиции. Потом обложили рояль на 100 рублей. Рояль на рынок не снесешь. Удивляться уже не получалось, заплатили. Но мама за него больше не села. Потихоньку квартира пустела, освобождаясь от вещей. Сперва мы ели этажерку, потом гобелен, потом письменный прибор, потом Пушкина, собрание сочинений в золотом переплете, а к зиме дрова встали нам по 500 за пуд, камин растопить — мгновенное разорение. Говорили, на чистых прудах в гимназии Винкера кто-то умудрился добывать топливо из самого здания. Подпиливали стропила, подпиливали, крыша и рухнула. Господь спас, обошлось без мертвецов, но гимназию вынужденно закрыли. Еще летом 18-го папа отступил к Нижнему Новгороду. У нас прервалась с ним всякая связь и кончилось денежное вспомоществование от полка. Мы пили пустой чай на ночь. Алик постоянно ходил голодным. Рост ребенка требовал свое. Холодовали. А у меня ослабили желания. Ужас без конца, без конца, без конца. От всего происходящего мечталось лечь и не двигаться, лежать и дышать тихонечко, чтоб только никто не трогал, лежать и дышать. Господи, Господи, а я ведь в тот год янтарь по берегу собирал, заплывал за буйки и ел дыни. Не вините себя, вы им там нужны были, а я здесь нужна. Маме не вынести опрокидывающие новизны. Вы бы слышали, как женщины в очередях заговорили. Там теперь все вперемешку, и бабы простые, и прислуга, и барыни бывшие. Каждая за свою семью бьется, но так озлобленно, по-сатанински, открыто ярятся. Набросятся бабы на какую-нибудь курсистку, шляпку с головы содрать готовы. Дозволь, так и скальп снимут за пачку соли. Знаете, холод и голод очень быстро производят человека в животное. Твои руки делят картошку на 4 порции, а твои мысли выгадывают, как бы картофелину покрупнее себе заполучить, как бы подчистить языком кастрюлю, тарелку бы облизать. Так страшно в себе ощутить животное, так позорно и так противно. И тут совесть защиплет, как рана, и ей на помощь призываешь философию, и оправдание всегда под рукой, вот тут, под ладошкой, а оправдание себя страшнее чувства голода.